«Хорошо», — просто сказала, — раздраженно сказала Элизабет. «Мне некомфортно начинать войны. Буквально в первый же день тут мы взорвали на мире саде 20 кт боеголовку. Ну не назвал я то садом». Подполковник стушевался под взглядом лидера экспедиции. «Стоит сказать, это некомфортно даже военным. За мое время службы началось достаточное количество войн, и это всегда было неожиданной. Потому что до последнего есть надежда на что-то. Поэтому я и не осуждаю вас. Просто информирую. Теперь же мы должны предоставить информацию нашим людям. Как все пройдет, развернем голографический экран так, чтоб все могли посмотреть. После этого сообщим всем новую информацию. И да, нам нужно активнее использовать голограмму. Она же тянет много энергии. А у нас есть куда ее использовать?» – резонно спросил Лестериус. «Доктор Вейер, голограмма нужна не только нам, но и древним. Представляете, сколько информации есть в банках, данных Атлантиды? Наверное, нашей жизни не хватит, чтоб просто промотать оглавление, но нам нужна информация, она может ее предоставлять. Например, о дополнительных системах энергии. Я не думаю, что древние были дураками, и уверен, тут есть вторичные, третичные, четвертичные источники энергии. Вплоть до наквадах реактора здорового человека. Наши вообще-то неплохи». Попыталась защитить изобретение земных и арбанских ученых. Подполковник подошел к голограмме и начал говорить. «На квадах это наше самоназвание материала, который используется в строительстве врат. Занесено в базу данных», — ответила голограмма. «Какой максимальный контролируемый выход энергии добилась цивилизация, используя на квадах реакторы? Перед тем, как ты ответишь на этот вопрос, стоит мне пояснить нашу систему измерения работы». После объяснения голограмма дала ответ на заданный вопрос. Брови доктора Вейера и подполковника Лестериуса полетели вверх, информируя о крайнем удивлении. Это были дикие цифры. Это очень много, настолько много, что людям захотелось такой на квадах реактор. Однако они прекрасно понимали, что для этого нужны слишком специфические материалы, а также что лучше не разбирать свой на квадах реактор, чтобы попытаться добиться реактора уровня древних. «Доктор Вейер, вряд ли древние использовали библиотеку без голограммы. Нам в 21 веке трудно разбираться в информации, которую мы производим за год. А это буквально цивилизация, которой 60 миллионов лет, которая изучала и другие расы. То есть в этой библиотеке скорее всего наследие не одной расы древних, а многих других. И голограмма нужна для взаимодействия с ними. Плюс, как я сказал, нам некуда тратить энергию, так почему же не инвестировать ее в голограмму? Разумно». Именно так начался первый день международной экспедиции в городе древних Атлантиды, галактики Пегас. Глава 1. Подполковник Лестериусу очередной раз пожалел, что они нашли город, а не их выбросило на поляне. Потому что последние сутки превратились в сплошной кошмар, как минимум потому что он стал блюдом в меню рыжей инопланетянки-вампирши, а также потому что в экспедиции было 800 ученых, которые не могли просто разойтись по каютам, а тянули потрогать артефакты древних. После того, подполковник предоставил свои воспоминания, большинство осознали, в насколько опасной ситуации они находятся, потому приняли новые правила игры. Да, они расходятся на время по каютам, распаковывают свое оборудование. Однако до того, как не проведут генетическую терапию, всей экспедиции ничего не делают, так как эвакуация от азианцев и потенциальные события уровня техногенного апокалипсиса могли произойти одновременно, и мужчине отнюдь не хотелось реагировать на них одновременно. «Питьевая вода поступает из океана в резервуары, где опресняется», — пояснял Градин доктору Вейер и подполковнику Лестериусу. Тут мимо них по лестнице пробежали атазианские дети. «Доброе утро, доктор Вейер, доброе утро», — и повернулась к подполковнику. «А почему они тут бегают?» «Потому что это дети, в них есть дух исследователей, и еще они не смотрели все серии Стартрека, чтоб бояться исследований, а также не читали все отчеты КЗВ, так что лучше бегают по этой лестнице, чем заходят в лабораторию вирусологии. В этом есть определенный смысл», — призналась женщина. «Хотя, учитывая репликатор в джампере, я уверен, что в лаборатории вирусологии нет самих вирусов, а они есть только в памяти компьютера, но все же это должно мобилизовать вашу паранойю. Как идет распределение квартир?» «Все распределены», — ответил Александр. «Хотя тут в башне около 400 этажей, так что обследование всех этих этажей заняло бы много времени, но древние тоже жили в квартирах, так что разместить людей есть где. Это хорошо. Также благодаря информации от голограммы, нам удалось включить солнечные панели древних, а также добычу энергии из волн. Это глубоко третичные источники энергии, однако они дают несколько гигаватт электричества, доложил радостный, но сдержанный Градин. Есть возможность использовать голограмму. Пока ее использует команда Сары Гарднер, лучше начать узнавать историю древних пораньше. Я удивлена, что вы сразу об оружии не спросили, или способах защиты. Она не скажет. Голограмма разработана для детей, так давайте ими побудем. Вместе с этим заодно узнаем, как естественно развивается вид. Плюс, частью истории является изобретение технических новинок, которые мы могли пропустить по тем или иным причинам. В истории хранится колоссальный потенциал. Промышленная революция произошла из-за аграрной, когда было реализовано несколько важных изобретений, освободившие людей от земли, для возможности работать на заводах. Промышленная революция же появилась благодаря прялке Джинни. Так что, стоит внимательно погрузиться в историю. Тут они увидели, как Шепард сбросил Маккея с балкона. Тот должен был упасть с 3-4 метров прямо лицом вниз. «О, боже!» – произнесла Вейер. «Вы видели?» – радостно спросил ученый. Вставший физик радостно сказал: «Я невредим». На его футболке светилось какое-то устройство зеленоватым светом. Они подбежали к нему, и тот доложил: «Генная терапия Беккета работает, я взял это устройство, и оно оказалось защитным щитом, что-то типа ленточного устройства Гаулдов, но гораздо совершеннее. Давай ударь меня». Градин сразу же замахнулся, однако его остановил подполковник, который поймал того за руку. Двое физиков недоуменно посмотрели на военного, а тот пока только накапливал количество претензий. «Думаю, доктор Градин, вам будет больно, а он ведь не сомневался», – пожаловался Макки. «Я так и не поняла, почему вы решили опробовать это устройство, свалившись с балкона?» – спросила глава экспедиции обманчиво спокойным голосом. «О, это далеко не первое испытание, я в него стрелял», – радостно сказал Шепард. «Дальше произошло то, что не мог никто предположить, хотя майору Шепарду как военному стоило это сделать». Подполковник достал пистолет и направил на Шепарда. «Руки за голову!» Крик был настолько мощным, что рядом стоящая Вейер даже подпрыгнула на колени. Потом указал двум военным полицейским, охраняющим врата, которые быстро подбежали. «Разоружить! Проверить ублюдка на все! Что такое?» — недоуменно крикнул Макки, которого очень испугал крик обычно спокойного подполковника. Тем временем двое военных полицейских поставили Шепарда на колени, забрали пистолет, вынули магазин и передернули затвор. Один из военных полицейских понюхал ствол. «Недавно стреляли. Найти гильзу, даже если потребуется перевернуть половину Атлантиды», — решительно говорил военный. В его глазах появилась сталь, которая испугала всех. «Майор Шепард, вы обвиняетесь в неправомерном применении оружия, покушении на убийство и хулиганстве. Но на мне был щит. Попробовал защитить товарища доктор Макки. Да, хоть вы были в противоядерном бункере, майор Шепард применил оружие в отношении безоружного штатского. И в правилах применения оружия нигде не говорится, что в безоружного штатского можно стрелять, если на нем энергетический щит. Или мне проверять бронежилеты, стреляя в Градина? Кстати, хорошо, что вы напомнили о себе, доктор Макки. Вы арестованы за нарушение приказа доктора Вейер о неисследовании города до особого распоряжения. Вы также нарушили протокол исследования, не запросив личного разрешения. Но я нашел его раньше, чем был издан приказ», — попытался оправдаться Макки. «О, сошлетесь на то, что закон не имеет обратной силы», — передразнил ученого очень злой подполковник. «Хорошо, тогда я отправляю вас к доктору Хайтмайер на психологическое освидетельствование, ведь вы получили колоссальный стресс. В вас стреляли, многие люди могут годами не оправиться от такой травмы, так что я отстраняю вас от любой научной работы до того, пока доктор Хайтмайер не даст свое разрешение на это. Не только вы можете играться с правилами. Вы хоть знали, что это до того, как надели?» «Если честно, нет. Вы отстранены от дальнейшей научной работы, как угроза безопасности», — ответил подполковник, шокировав всех. «Вы отстранены до тех пор, пока не убедите меня, что вы не представляете опасность для экспедиции. Ваши дебильные дегенеративные действия только что поставили всех нас под угрозу. Может, древние и были расой мирных исследований, только они ушли, проиграв войну. Они были солдатами. И это устройство вполне могло быть устройством самоуничтожения, которое использовал бы человек, попав в плен рейфом. Потому что любая смерть лучше, чем быть съеденным. Это диктует мой военный опыт. А теперь вы, вместо того, чтобы сфотографировать этот объект и спросить, что это у голограммы, или почитать решили проводить опасные для жизни опыты, вместе с конченным некомпетентным долбоебом. Откуда вы знаете пределы этого щита? Что вы знаете? Вы узнали, что он отклоняет быстро летящие снаряды, когда в вас выстрели. А что если бы он оказался щитом для рукопашных схваток, для отработки подчас смертельных приемов в контролируемых условиях и просто не настроенным на быстро движущие предметы? Куда он хоть вам стрелял? В ногу. Макки был перепуган до состояния обморока. Знаю, что вы считаете медицину магией вуду, но информирую ваш сверхтупой мозг, в ноге две артерии, от поражения которых можно истечь кровью и умереть за 5 минут. А еще есть коленные чашечки, при простреле которых вы можете стать инвалидом. Шепард такой идиот, что мог прострелить вам кость, и тогда бы вы слегли на месяцы, тогда вас бы катали на кресле-каталке. Я удивлен, что в вас не стреляли из мотока. Подполковник резко задумался, а потом взял рацию и холодным голосом произнес: «Райок, это Лестериус». «Райок слушает», — ответил молодой голос. «Майор Шепард просил твой маток?» «Да, сэр. Если бы взглядом можно было убивать, два дебила бы уже были в гробу. Однако я не дал ему, это мое личное оружие, и я за него отвечаю. Ты молодец, продолжай в том же духе и займешь место Шепарда. Как раз, кажется, освободилась вакансия. Доктор Макки, снимайте свой дурацкий щит. Уверен, если бы мы не заметили вас, ваш же исследовательский энтузиазм подростков не довел вас до стрельбы дроном в вас. Эй, я знал, что он проходит через щиты». Попытался защитить свой интеллект Макки. «Вы позволили выстрелить в себя из пистолета. Вы дебил. И пока доктор Хейтмайер не скажет обратного, я буду к вам так обращаться». Военная полиция увела Шепарда на гауптвахту, а Макки резко обнаружил, что не может снять щит. «Ну, конечно, все не могло быть так просто», — разочарованно сказал военный командир экспедиции. «Вы были очень жестким, даже жестоким», — сказала Вейер за закрытыми дверями. «Устав продолжает действовать даже тут. Он выстрелил в безоружного штатского по надуманной причине», — ответил подполковник. «Мы на военном положении, поэтому у Шепарда вообще было оружие. Я не хочу видеть, как солдат стреляет в зеленку, поэтому должен наказать нарушителя по всей строгости. И что грозит Джону с точки зрения военных законов? Ничего. Учитывая, что нет заявления пострадавшей стороны, Шепарду можно предъявить только стрельбу. А это запись в личном деле и учеба всем подразделениям правил применения огнестрельного оружия. Шепарду конкретно, с дословным цитированием каждого положения. Однако я намерен сделать все, чтоб подобная глупость не повторилась. Я удивлена, что вы так строги. Все же он спас вам жизнь», — равно увидев взгляд подполковника, она подняла руки. «Просто спрашиваю, если он сделал это из-за того, что перепутал себя с Джинтой, хотя вряд ли бы Джинта стал бы копьем бить друга, по любой причине, даже если на том латный доспех, это одно, а если Шепард подумал о том, что он может делать, что ему вздумается из-за того, что я должен ему жизнь, это уже совершенно другое, и мне предстоит разобраться, не пребывает ли он в иллюзиях. Поставив его на место, возможно, легальным избиением, точнее экзаменом по рукопашному бою. Я слышала, что это обычно многое значит», — ответила лидер экспедиции. «Да, однако за 2 дня Шепард стал систематическим нарушителем устава. Его попытка — я старший по званию и беру командование, — это мятеж. Теперь стрельба по безоружным. Что будет дальше? В первом варианте, думаю, он хотел так сказать, что он сделает все, чтоб спасти вам жизнь. Не имеет значения. Вы сейчас обладаете властью президента США, и президенту США он бы кричал о своем превосходном звании. Это нелепо, он мальчишка, который в своем привилегированной академии не усвоил один простой принцип. Мы не скауты, мы солдаты. Когда становишься солдатом, это означает, что командование может пожертвовать твоей жизнью ради блага государства. С частью носить погоны, ты принимаешь принцип того, что кто-то может приказать тебе умереть, во имя лучшей ситуации. Учитывая, что он часть черных операций ЦРУ, я удивлен, что ему это раньше не объяснили. Может, он и напоминает вам Анила, однако он так же далек от Анила, как вы от Молоха. Спасибо. Наверное, Анил — продукт холодной войны, где шло постоянное ожидание, что потерями будут миллионы, и солдаты смирялись с этим, что в случае войны сгорят в атомном огне их дома, что потери за день будут несколько десятков тысяч. Шепард из другой эпохи, эпохи мира, когда можно угонять вертолет, чтоб спасти сбитого летчика. В мире, из которого мы с Анилом пришли, никто не прилетит за тем вертолетчиком, потому что через 10 минут погибнет истребительная эскадрилья, а два батальона будут уничтожены тактическими ядерными ударами. Это речь не о том, что надо бросать товарищей в беде, а о том, что война грязная штука. И армия создана не за тем, чтобы спасать товарищей, а чтоб выполнять геополитическую задачу, поставленную перед нами нашим правительством. И я удивлен, как можно добраться до звания майора и этого не осознавать. С макиавеллистической точки зрения он наш единственный подготовленный пилот. Забавно. Будь мы на земле, была бы забавная ситуация, где бы военные пытались прикрыть Шепарда, а вы бы пытались нас обвинить в сокрытии и требовали максимального срока для Джона. Как все поменялось в Пегасе. Не так уж сильно. Да, Шепарду нужен урок. Плюс, это наконец-то позволит убрать его с должности моего формального заместителя, оставив там Маляка. И если Макки умрет от обезвоживания, можно сделать они с нашей главным консультантом по технологиям. Вы правда думаете, что он умрет? Спросила Вейер. Древние были слишком умны, чтоб это было возможно. Так что у нас будет повод для черного юмора в отношении Маккея. Правда, лучше бы он узнал, как снять свой щит, до того, как захочет в туалет. Вряд ли щит блокирует запахи. Этот образ не покидает мою голову. Надеюсь, мы переключимся на что-то другое. Голограмма дала план Атлантиды? Да, причем достаточно подробный, опять же, с учетом того, что она думает о нас как о детях. Секретные лаборатории или слишком опасные она не упоминает. Так что у нас точно есть карта всех общественных мест Атлантиды, куда мог попасть любой гражданин. Поэтому мне удалось так быстро разместить людей на Атлантиде, если честно, пока не спросил голограмму о системах скоростного перемещения. Не до этого было, вряд ли раса, что изобрела звездные врата, бегала по лестницам. Может, телепортация, как у Асгардов, не очень удобно. Риск столкновения велик, это все же город. Тут должно жить несколько сотен тысяч, если не миллионов человек, что как бы намекает на существование развитой системы транспортировки. Просто ее нужно найти и использовать. Времени не было. Да, как вы сказали, стоит отложить исследование до перемещения атазианцев. Кстати, насчет этого доктор Беккет прислал мне отчет о атазианцах. Он сделал им генетические анализы на всякий случай. И вот что обнаружил. Вир передала планшет подполковнику. Интересно, очень даже интересно. Вы уже с ней говорили? Пока нет, не думаю, что она будет рада услышать это от незнакомого человека. Понятно. После собрания, я поговорю с ней. Итак, мы не выходим никуда за пределы центральной башни, обеспечиваем безопасность только в ней. Остальное пока оставляем без присмотра, будем действовать медленно и методично. Однако только после того, как все атазианцы будут эвакуированы на материк, делал доклад подполковник. Тут собрались в основном руководители отделов экспедиции, от отрядов звездных врат был Лорн, вместо Шепарда, который сидел на гауптвахте, а от атазианцев была Тейла. Тейла, тебе показали недавние снимки материка с космоса, вы выбрали местность, в которой можете жить. С учетом шторма, что будет через полгода, советую брать что-то поюжнее. Благодарю вас, да мы с Холлином уже наметили, где можно будет основать наше поселение. Рядом есть река, так что с пресной водой не будет проблемы. Также рядом есть море, из которого на первое время можно брать много пищи. Мы рады, что могли вам помочь, с улыбкой ответил Лестериус. Также опять же говорю, никаких исследований. Будет еще у вас время на исследования, и столько, сколько вам захочется, но не надо повторять трюк Маккея. Да, самая безобидная технология может стать вашим концом. Вмешался Макки, все не очень обратили на него внимание. Если хотите что-то поизучать, спросите об этом у голограммы. Вообще кто-то задайте вопрос голограмме, что вообще есть в квартире, какие функции у нее есть. Заодно узнаем, чего не увидели. Уверен, там должны быть какие-то голоинтерфейсы и системы в стиле умный дом. Но как этим заняться, ведь сейчас к голограмме имеет доступ только археологический отдел, сказал один из руководителей отдела. Зато мы узнали, что древние уроженцы Немлечного Пути. Они развились на планете Альтера в далекой галактике, от которой до сюда годы путешествий даже с асгардским гипердвигателем. Проинформировала их Сара Гарднер, руководитель археологического отдела. Мы, конечно, открыли только раннюю историю древних, как они эволюционировали, но по вступлению мы эволюционировали на планете Альтера в далекой галактике, уже понятно все. Интересно, сказала Вейер, однако информация нужна другим. Возможно, вы узнаете, как делать запросы из терминалов напрямую голограмме. Она, скорее всего, может работать с многопотоковыми данными. Да, однако из-за недостатка энергии она может сильно подвисать, хотя это может быть связано с тем, что ей пришлось погрузиться в столь древнюю историю. Каким бы каламбуром это ни было, но я должен сказать вам кое-что. Не просите у голограммы что-то, как Маккис МНТ, отдавайте. Отдайте ей свои знания, ведь... После этого Лестериус каким-то образом умудрился поднять голографическую доску, а штыри за столом вспыхнули светом, и после этого военный написал 2 плюс 2 равно 4, и потом выделил плюс и равно. Что это? Символы сложения и равенства, ответили физики. А у древних они какие? Это простая математика, базовая, а ведь есть спецсимволы, что описывают одним своим существованием целые формулы, в которых тоже есть спецсимволы. Вам не нужно просить МНТ. Ведь ответ сожжет вам мозг, и вы до скончания веков будете думать, что значит формула. Просите самые базовые вещи. Мы должны узнать, где наши знания относительно базы данных древних. Понятно, что где-то на глубоком дне, однако стоит уточнить, где именно. После чего медленно ассимилировать знания, кусочек за кусочком. Вместе с этим наше понимание всех функций оборудования крайне поверхностное, так что кто-нибудь спросите у голограммы, какие протоколы исследования новых миров через врата были у древних, а также расспросите о функциях лазарета и джамперов. Мне немного неловко, что, возможно, развитую форму саркофага мы используем как кушетку. Хм, действительно, сказал Беккет, как идет генная терапия? Вполне хорошо. После успеха с доктором Маккеем наблюдается устойчивый успех в примерно 50% случаев. Такра уже предложили варианты того, как можно улучшить процедуру. И возможно, мы тут найдем что-то, чтоб повторно привить ген тем, у кого он не прижился. Это было бы отличным. Нужно протестировать людей на предмет способности управлять джампером. Скоро нас ожидает много работы на этом поприще. Вместе с этим вы должны разведать и подготовить отчеты о материке, чтоб мы могли начинать разбивать плантации разных культур. Например, кофе. А то я не представляю, что начнется, когда он закончится, сказала Элизабет Вейер, быстро начиная брать управление делами, что не касались безопасности, а подполковник стал и ровно стоял, как минимум потому, что в зале, где стоял стол шестигранник, не осталось свободных кресел. Вместе с этим я также информирую вас о создании нового отдела, робототехники. В экспедиции не было робототехников, мы могли оказаться на поляне, они были не нужны, вмешался Макки. Вир посмотрела на него с неодобрением. Подполковник думал над этим наперед. Поэтому сержант Тим Бейлон становится главой отдела робототехники. «Да, доктор Макки, кого только в армии не встретишь», — с ухмылкой сказал военный. «Доктор Макки, здесь нет случайных людей, каждый член экспедиции был отобран с особой тщательностью. На самом деле я использовал одну из теоретических робот в отношении колонизации Марса Уноса. Очень интересное чтение». Все ученые с удивлением посмотрели на своего военного лидера. У многих из них был ограниченный опыт взаимоотношения с военными, и поэтому они в основном полагались на стереотипы. А подполковник что говорит о том, что разработал методику подбора персонала, ссылаясь на глубоко специфический отчет НАСА? Это что-то с чем-то. Дамы и господа, вы не очень хорошо понимаете армию и ее специфику. Думаете, мы бы где-то нашли стоматолога для вас, готового отправиться в другую галактику, с возможностью не вернуться? Да, большинство наших медиков, не столько медики, сколько ученые в очень специфических областях, таких как генетика, микробиология и многие другие. И они просто совмещают то, что могут побыть хирургами или терапевтами. Однако тот же стоматолог очень нужная профессия, но как обойти то, что ни один стоматолог в здравом уме и твердой памяти не согласится на путешествие в Пегас? Найти солдата, который имеет образование стоматолога, проблема решена. Я так поступил по многим параметрам, в том числе и по робототехнике. Ученые в шоке уставились на подполковника, они никогда не задумывались об этом, о том, что их состав идеально по своим профессиональным качествам подходит, как и исследованию города древних, так и выживанию на поляне в лесу. И сколько работы было проделано, чтоб все это сбалансировать. Доктор Вейер занималась примерно тем же, однако она не обладала таким опытом, как подполковник. Как минимум потому, что второй спланировал несколько десантных операций. Именно оттуда он знал, кто нужен людям в отрыве от привычных коммуникаций. Вместе с консультацией с парочку людей из НАСА, что занимаются теоретическим моделированием колонизаций, он понял, что конкретно надо, и вместе с Элизабет Вейер осуществил подготовку. Дипломат имела доступ к гражданским средствам поиска кандидатов, подполковник к военным, и умел работать с ними, что является даже более определяющим, чем просто иметь доступ. Ведь военная база данных просто огромная мусорка. Я рад, что вы осознали, какой я умный, теперь с этим новым знанием можете идти. Тейла, мне нужно с тобой поговорить. Элизабет встала, и тоже вышла вместе с остальными. Когда двери автоматически закрылись, лидер атазианцев встала перед мужчиной. «Как ты? Пребывание на Атлантиде должно быть шокирующим», — сказал мужчина. «Стараюсь привыкнуть», — призналась девушка. «Город предков удивителен и просто огромный. Города Земли такие же, в целом да, однако менее технологичные. Только мы строим не на воде, а на Земле, как-то надежнее. Плавающие небоскребы пока за гранью наших возможностей. Небоскребы, высотные здания, мы называем их небоскребами. Тут их 400, что, если честно, больше, чем в любом крупном городе Земли, не говоря уже о том, что центральный шпиль 2 км в высоту, таких огромных зданий мы еще не строили. Не то чтобы не можем, скорее лишено практического смысла», — ответил мужчина. «Помнишь, я предположил, что ты имеешь гены древних, из-за возможности, что у тебя предвидение будущего? Да, это не соответствует истине. Доктор Беккет провел анализ вашей крови и сравнил с тем, что есть у нас в базе данных. На случай, если вы болеете какими-то формами заболеваний, уникальных для этой галактики, впрочем, как и проанализировать ваш иммунитет на наши болезни, он обнаружил совпадение. Вы знаете, откуда у меня способности ощущать рейфов? Тейла, ты знаешь, как работает генная терапия? В общих чертах, без подробностей, это означает, что для активации техники древних нужно иметь группу уникальных генов, которые выделяют особые вещества, которые позволяют нам передавать ментальные сигналы от нас к их технике. У гаулдов расы Малика и Анис, этим инструментом выступает тяжелый металл в крови. Мы при генной терапии получаем эти наборы генов, позволяющие нам взаимодействовать с техникой древних, как у доктора Маккея. Доктор Беккет обнаружил в твоей ДНК, а также у некоторых других атазианцев, генетические последовательности рейфов. Брови Тейлы поднялись вверх, и она крайне удивилась. «Вы считаете, что мы частично рейфы?» «Нет, скажем так, я поинтересовался у доктора Беккета возможностью межвидового скрещивания, и с радостью обнаружил, что у рейфа и человека не может быть устойчивого потомства. Скорее всего, кто-то, обладающий знаниями по генетике рейфов и людей, просто внедрил это в вашу ДНК, генетические последовательности рейфов. Я не знаю, зачем это было сделано, возможно, как оружие против рейфов, твоя способность их ощущать очень ценна. Также это объясняет твои избирательные ментальные способности. Рейфы обладают телепатией, королева меня пытала, однако она не могла прочитать мои мысли, хотя старалась. Точнее, все же могла, но это результат экстремальных усилий. Скорее всего, рейфам проще осуществлять телепатические контакты друг с другом, чем с иными видами. И тут на сцену выходишь ты, способная их чувствовать. Согласись, это огромное преимущество. Да, мой народ считал это благословением, однако другие могли считать таких, как я, предвестниками неприятностей. Ты сможешь узнать у своего народа, откуда взялась эта способность. Была ли она у атазианцев всегда или просто появилась? Я знаю ответ на этот вопрос. Она появилась несколько поколений назад. Мой народ сразу же посчитал это хорошим признаком и делал таких, как я, лидерами. Это был мудрый выбор, — пожал плечами Лестериус. Хочу сказать, что об этом знаю только я, доктор Вейер и доктор Беккет. Как вы будете сообщать эту информацию своему народу, и будете ли, зависит только от вас. Спасибо, мне нужно это обдумать. Также я спрошу у старожилов, возможно, получу какую-то информацию. Ты можешь обратиться за помощью к доктору Хайтмайер. Чем она может помочь? Кажется, вы отправили к ней доктора Маккея. Она изучает болезни разума. Люди, которые пережили какое-то травмирующее событие, меняются. Например, мужчину чуть не убили в лесу хищники, и теперь он боится леса, и множество других примеров, которые ты тоже знаешь. Сейчас на тебя многое свалилось, в частности то, что у тебя гены рейфов. Не думаю, что я такому бы обрадовался, а я только с одной встретился, а не жил в страхе перед ними всю мою жизнь. Впрочем, вам придется с ней поговорить. Итак, майор предложил вам присоединиться к отряду ЗВА-1, как консультанта по галактике Пегас. Он забыл упомянуть, что мы проверяем навыки наших кандидатов, а также обследуем психологически. Разве майор Шепард не совершил преступление, учитывая, что никто не ранен, то я могу инкриминировать ему мелкое хулиганство. Так что он остается командиром ЗВА-1. Однако он грубо нарушил систему субординации, когда сообщил о вашем приеме в свой отряд, раньше, чем обсудил это со мной. Вы как лидер должны понимать, насколько это плохо, когда подчиненный заходит на вашу территорию. Хочу сказать, я рад то, что мы встретили вас, хотя не очень рад, что при таких обстоятельствах. Вы много знаете о местной системе врат, знакомы с многими народами, обладаете чрезвычайно развитыми дипломатическими навыками. Если бы он подошел ко мне, я бы согласился, но он поставил меня перед фактом. Поставив и вас, и меня в щекотливое положение, я не настолько гордый, что ради этого не допускать вас в отряд. Однако у меня есть множество средств отыграться на Шепарде. Так что, Тейла, в этом отряде вы будете единственной взрослой, учитывайте это. Хорошо. Тейла собралась уходить. И Тейла, не говорите никому за пределами своего народа и экспедиции о вашем ДНК. Люди, пораженные страхом, мстительны, они не способны дать отпор рейфам, но способны выместить злость на не таких. Благодарю за совет, подполковник. Лестериус зашел в комнату, в которой стояла энергетическая клетка, в которой сидел Шепард. Увидев командира, тот встал. Если честно, Шепард, вы слишком вжились в роль дебила. Сэр, а что нет? Безумный ученый притаскивает какую-то неизвестную штуку военному, и они вместе с ней играются, так что этот военный по надуманной причине стреляет в безоружного штатского. Мне даже любопытно, почему не посмотреть в дуло зараженного пистолета, нажимая при этом спусковой крючок. По степени идиотизма, это одно и то же, и подходит деревенскому новобранцу, чем майору ВВС США. Сэр, я хочу сказать, что полностью осознал свою ошибку, это больше не повторится. Нет, ведь теперь все военные в Атлантиде, в том числе Джеффа Итакра, будут сдавать правила применения оружия, а вы будете сдавать его Тейле. Во-первых, так она узнает об наших положениях, во-вторых, она очень скрупулезна, и если вы хоть на йоту отклонитесь от правильной интонации, когда на память будете декламировать данные положения, все будет начинаться сначала. Думаю, в следующий раз, когда вы захотите совершить такую глупость, вас изобьют ногами весь военный контингент Атлантиды. Также я рад, что ваша третья глупость позволяет мне выгнать вас с места моего заместителя, решение которое было мне навязано. Третья, не понял Шепард, на самом деле четвертая. Попытка мятежа, узурпации власти. Вторая, нарушение субординации, когда вы пригласили Тейлу в отряд ЗВ, до того, как поговорили со мной, нарушение прямого приказа, когда вы начали исследование, и стрельба в безоружного штатского. Шепард, вы что думаете, вы тут бог? Нет, сэр. Однако должен сказать, что я хотел любым способом убедить доктора Вейер вас спасти, и был готов пойти на многое. Вы забываетесь, Шепард. Холодно ответил Лестериус. Я шел в армию, чтоб меня не спасали, а чтоб моя жизнь служила высшей цели. Армия – это не лагерь скаутов, где учат командному духу. Армия – это инструмент геополитического влияния государства, и если ради этого кто-то должен погибнуть, так тому и быть. Когда ты надел форму, ты согласился на это, или у вас другое мнение на роль армии в государстве? Вы говорите мне, что я должен был вас бросить. Я говорю о том, что это было не ваше решение. Вы поклялись защищать Конституцию США, а она базируется на верности демократическим процедурам. И что я узнаю, что один из моих подчиненных проявляет признаки того, что он хочет стать военным диктатором, хочет снять губернатора колонии с поста, стреляет в гражданских. Что дальше? Напишите мой путь и провозгласите доктрину расовой исключительности. Сэр, я думаю, это чересчур. Да я забылся, но не стоит сравнивать меня с нацистами, огрызнулся подполковник. Вы выстрелили в гражданского по надуманной причине, щит, что защитит Макке, существовал только в вашей голове. У эксперимента было два исхода, и похоже, вы не все знания, полученные в Стэнфорде, потеряли, поэтому и стреляли в ногу, а не в голову. Однако, предположим, был бы второй исход, вы прострелили Маккею ногу, хотите перевязать, и тут понимаете, что щит работает, и вы не можете. И вот на ваших глазах мужчина истекает кровью и умирает. Почему ученые и майор ВВС США превратились в двух мальчишек, что не осознают последствий своих действий? И поверьте, если бы вы идеологическим нацистом, все бы было проще. С нацистами я хоть знаю, что делать, а вот, что делать с дураком, я не знаю. Майор стойко держался, однако стал раздражаться. «Сэр, тут та сцена, где вы заткнулись и слушаете», — ответил ему подполковник. «Шепард, вы командир передовой разведывательной группы. Вы тот, кто проходит через врата в неизвестности, может привести к нам угрозу. Если б не я, рейфы бы узнали, что кто-то с планеты их бывших врагов атаковал и взорвал их улей. Отправили бы свой флот, а мы тут беззащитны. И вы бы своим решением погубили бы 1000 человек. А теперь, раз мы переселяем Атазиан, от ваших решений будут зависеть жизни еще 100 000. И если вы позволите Маккию упомянуть перед другими людьми, что мы живем в Атлантиде, это поставит всех нас под угрозу. Мы на войне, Шепард, и от неверного решения могут погибнуть люди. Каждое ваше действие на войне имеет последствия. На настоящей войне, а не на пострелушках за бедуинами, где вы легко добираетесь до мирной базы, где есть холодное пиво и надо расслабиться. Так вот, Шепард, я в очередной раз вам говорю, у вас нет мирной базы, у нас есть база без щита, практически без оружия, без кораблей. И если вы скомпрометируете эту базу, у вас не останется ничего, кроме сожалений, какой вы идиот. Я даже не знаю, что будет в следующий раз. Отдадите код от диафрагмы? Сэр, это слишком серьезное обвинение, я никогда бы, даже двум близняшка-блондинкам с третьим размером груди, которые не против тройничка, резонно заметил подполковник. После чего Шепард уже задумался. Каждый хороший солдат знает свои слабости. Вы гедонист, который постоянно ищет подругу на ночь, и часто думает не тем местом. А еще вы изображаете из себя супермена, и давайте честно, спасали вы меня отнюдь не потому, что я вам так нравлюсь, вы спасали меня, чтоб чувствовать себя героем. Так вот, я хочу сказать, у меня нет проблем, что поставить вас тут сидеть до следующего контакта с Землей, даже если он произойдет через 20 лет. Вы либо берете себя в руки, человеком, который оставляет весь свой флирт и образ дебила тут, на той стороне врат, вы должны быть профессионалом высшего уровня, который в первую очередь заботится не за тем, чтоб подцепить инопланетянку на ночь, а о людях, что тут находится. И вы не доводите ситуацию, где вам нужно быть героем, потому что если вы изображаете из себя Рэмбо, это означает, что вы обосрались 5 минут назад. Я понятно выразился? Да, сэр. Хорошо. Надеюсь, мне придется повторять это еще раз, потому что у меня не будет никаких проблем с тем, чтоб пристрелить вас, описав, как вы героически сражались с сотней рейфов. Думаю, все поверят. Лестериус повернулся и вышел. У самого выхода он повернул голову и сказал: «Вы выстрелили в безоружного штатского грань, которую не хотят переходит большая часть моих знакомых. Это сильно понизило вас в моих глазах, так что, несмотря на спасение моей жизни, у меня не будет проблем с тем, чтоб пустить вам пулю в лоб, как бешеной собаке». После чего вышел из камеры. Подполковник занимался проверкой всего оборудования и возможных знаний, которые можно передать атазианцам, чтоб они смогли жить лучше, чем кочевники, когда в его комнату постучались. Он открыл дверь, и на пороге стоял Холлин, тот недавно повредил ногу, однако Такра сразу же вылечили ее. «Подполковник Лестериус, Джинта пропал». Мужчина сразу же взял куртку и накинул ее. «Доклад всех часовых. Один из атазианских детей пропал. Полный доклад». После чего пошел к часовому, что сторожил лестницу на жилом уровне. Они требовались, чтоб в случае экстренной ситуации помогать людям, в частности с эвакуацией, и следить за порядком. «Сэр», — приветствовал его часовой, — «мальчик пропал». Джаффа, что был часовым, серьезно кивнул. «Да, я слушал, как они вышли из квартиры и хотели немного поиграть. Они должны быть где-то на уровне. На другой лестнице стоит другой часовой. Количество вариантов ограничено. Он все еще на уровне, он проскочил мимо нас, или он нашел другой путь. Тут все квартиры заняты, он не может к кому-то зайти. Значит, он либо где-то в коридоре. Берем распечатанные планы этого этажа и методично проверяем все закоулки». «Да, сэр. Однако, что если он зашел в одну из лабораторий? Они опломбированы. Если б он вошел в одну из них, пломба бы повредилась», — сказал мужчина. «Проверить все». Он повернулся к Холлину и постарался его успокоить. «Если он в этой башне, мы его найдем, однако если он каким-то способом переместился в другую башню, это может занять много времени». «Как он мог попасть в другую башню?» — удивился Холлин. «Древние изобрели телепортационные кольца. Из-под пола или с потолка опускаются кольца, вспышка, и вот вы уже совершенно в другом месте. Это станет сложнее, ведь для начала нужно найти их, но я этим займусь». После этого, оставив все дела на подчиненных, Мужчина пошел в зал голограммы и активировал ее. Привычное изображение Ганнес Лал появилось, готовое ответить на детские вопросы. «Мне нужно быстро попасть из одной башни в другую. Как мне это сделать в приемлемое время? Используйте телепортационные кабины». Голограмма показала на макете Атлантиды, как добраться до ближайшей. Это является естественное развитие телепортационных колец, используемых во время существования Авалона, и до изобретения телепортации, не зависящей от приемников. Однако подобная форма перемещения не является практичной в городах и грозит трагедиями. Телепортационные кабины могут управляться с помощью нейронного интерфейса или же голосовыми командами. В случае, если индивид не знает точного места, куда хочет переместиться, он может использовать дополнительную консоль, на которой появляется карта Атлантиды. Вместе с этим можно избрать уровень, на который хочется переместиться. Когда человек знает, куда хочет переместиться, он может указать предпочтительную кабинку для телепортации. Однако учитывайте то, что, если она уже используется, вас могут поставить в очередь. Мне интересно, какие способы перемещения существуют на основе телепортации? Спросил мужчина, чтоб заранее все знать. Доступных вариантов транспортировки материи с помощью телепортации 2148. Укажите более точный параметр выдачи информации. Ответила голограмма Ганнес Лал. Она часто это делала, когда запрос составлен некорректно. Хорошо, дай пример фразы, которая может, например, направить людей на зал звездных врат. Табулатум Астриапорта. Хорошо, можешь открыть мне карту третьего этажа вниз, относительно зала врат. Показалась голограмма жилого пространства, где и жил Холлин и Джинта. Укажи, пожалуйста, телепортационные кабинки. Они тут же подсветились красным. Стоит сказать, их было изрядное количество. С логичной точки зрения этого стоило ожидать. На уровне жило где-то 70 человек. Это означало, что количество лифтов должно быть где-то 5-10. Их и оказалось примерно такое количество, 6. Так что в перспективе все могло случиться, и кабинки бы рано или поздно обнаружили, но скорее всего это сделал Джинта. Хорошо, выведи список всех возможных адресов, которые можно попасть с помощью телепорта в текстовой форме, пожалуйста. Лестериус знал, что открыл ящик Пандоры. В одной центральной башне было 400 этажей, и это означало, что количество возможных адресов будет больше 2400 только для одной центральной башни, а таких башен тут было 400, не говоря уже о телепортационных кабинах в основании. Еще, наверное, что для важных ученых или важных лабораторий, могли быть сделаны исключения, и им в лабораторию вставили такую кабинку. Или для генералов и руководителей, которым в случае чего нужно было добраться до командного пункта очень быстро. Это означает, что количество адресов могло превышать миллион. Неудивительно, почему нужна вспомогательная консоль, чтоб найти место, где раньше не был. Подполковник прекрасно понимал, что часть адресов ему просто не дадут из соображений секретности, ведь голограмма думает, что он ребенок. Однако она может дать список адресов с ограниченным доступом. В качестве примера можно привести Пентагон. Все знают, где он, однако ограничение доступа к нему ложится на местную охрану. Древние, скорее всего, вводили запрет для неавторизированных пользователей, но это означает, что можно интересные места можно обнаружить по ограниченному доступу. Конечно, стоит соблюдать разумную долю осторожности, граничащую с паранойей, но именно сейчас на основе этих данных можно спланировать дальнейший план исследований. Можно потом отправить солдат обследовать все жилые квартиры на предмет того, не забыли ли там что-то древнее. Конечно, в квартирах, что находились в центральном шпиле, такого не было, но военным же коллективное наказание за действия Шепарда нужно. Получив все нужные данные, он поблагодарил голограмму и ушел, даже понимая, что это не живой человек, он остался вежливым. Также, можно сказать, тренировался на случай, если столкнется с фотонной формой жизни. Придя в командный пункт, он заметил, как Вейер обращается к Джинте по общей системе связи. «Что я пропустил? Весь город сбоит, только что чуть не набрался адрес врат», — сказал Макки. «Думаю, это Джинта, если он нашел пульт, связанный с вратами», — предположил подполковник. «Нашли что-то?» — спросила Вейер. «Да, тут есть везде телепорты. Однако они имеют форму телепортационных кабинок, похожи как кольца, но не такие. Древние оставили их как самую удобную систему общественного транспорта в истории. Действительно, как бы сэкономили люди время на пробках, будь они у нас. Воздух стал бы чище, сплошная польза для экологии. Скорее всего, он зашел в одну из них и телепортировался. На уровне 6 таких. Город огромный. Да, тут более 1 000 000 подобных кабинок. Я взял список, сказал мужчина. Поэтому пойдем от противного. Если мы не можем дойти к проблеме, то проблема можешь прийти к нам. Доктор Градин, включите городской селектор. Когда физик сделал это, мужчина начал говорить. Джинта, это полковник Лестериус. Слушай, где бы ты ни был, пойди в кабинку, из которой вышел. Подожди, пока она закроется, и скажи, табулатум астриапорта, скажи в точности, как я говорю, и ты окажешься рядом со своим отцом. Спустя примерно минуту, рядом послышался высоковольтный звук, и они пошли к одному из подобных кабинок, после чего двери автоматически открылись и вышел Джинта, который сразу же бросился к отцу. Джинта, можешь сказать, что произошло? Спросил мужчина испуганного мальчика. Мы играли, и после я зашел в кабину, где были вещи с земли. Открылась панель, и я нажал на точку. Дверь открылась, и я был не в коридоре. За мной, Веер, Холлин, Джинта и Макки зашли в кабинку, вместе с Александром. Панель открылась, показывая схему города, однако там было гораздо меньше точек, чем 1 000 000. На самом деле их было 20. И что ты нажал? Я не помню. Где-то в этом секторе был зафиксирован скачок энергии, сказал Макки. Указал на верхнюю часть Атлантиды, относительно их, разумеется, это был один из пирсов. Подполковник нажал на точку, и они тут же перенеслись. Стоит сказать, дематериализация и материализация несколько дезориентировала. Сразу же открылись двери, и они оказались в какой-то лаборатории. Было несколько терминалов, и по центру стоял какой-то цилиндр. «Не нравится мне это», — сказал подполковник. «Почему?» — спросила Веер. «Доктор Веер, вы командовали КЗВ?» «У вас был такой красный телефон, что связывал вас с президентом?» «Да, тут есть две характеристики, что это не просто лаборатория. Телепорт, ведущий прямо в лабораторию, и возможность набрать адрес врата из этого довольно удаленного от шпиля места. Поэтому гложат меня сомнения. Джинта, что-то происходило тут, пока ты тут был. Что угодно. Ты видишь, что произошло с доктором Маккеем. Мы должны убедиться, что все будут в безопасности». «Да, оттуда вышла тьма». Мальчик указал на цилиндр. «Как она выглядела? Как галлюцинации, что рейфы насылают на нас? Я же не выпустил рейфов». Мальчик переживал. «Нет, все в порядке, мы с этим разберемся, иди, тебе надо отдохнуть». И указал Холлину и Джинте на телепорт. «Скажи то же самое, что ты сказал, чтоб вернуться». Когда дверь закрылась, улыбка с лица подполковника пропала. «Мне нужно, что это был за эксперимент и что это за тьма. Нужна мне эти данные еще вчера. Вы поняли, Макки?» – спросил подполковник. «Да, я даже снимаю на время запрет вам на исследование. Вы узнаете, что это за тьма, и насколько она опасна». «Думаете, она опасна?» – спросила Веер. «Древние не были дураками, они были профессиональными исследователями. И если они не установили тут двойной слой щитов, а наборное устройство, значит, что-то дознали. Поэтому тут скорее всего есть даже панель прямой лучевой телепортации. Вы уверены, что у древних она была?» – спросил Макки. «Голограмма сказала, что они владели более 2100 подобных видов телепортации. Может, я что-то не то ввел, может, она имели в виду разные настройки и конфигурации устройств. Но поверьте, Макки, они о ней знали все, или где-то рядом, чем все. Подполковник Лестериус, это Лорн, тут ко мне подошла Тейла с одной из атазианок. Они говорят, что видели какие-то галлюцинации. Мне отправить ее к доктору Беккету?» «Нет, Лорн, опроси, где она их видела». «И да, Лорн, расслабьтесь, это не рейфы. Это какая-то тьма. Это только добавило тревожности». Переключившись на общий канал, подполковник сообщил. «Внимание всем, в одной из лабораторий древних произошел прорыв. Сбежал какой-то туман, или тьма. Увидите его, не провоцируйте его, отойдите и доложитесь. Уровень тревоги Омега. Вы сказали Лорну не волноваться, и ввели уровень угрозы, тот, что предполагает неизвестную угрозу», — сухо сказала доктор Веер. «Да, я вижу, как древние относились к этому существу, и если честно, под впечатлением. Однако я не знаю, чем оно опасно, какие у него характеристики. И плюс, у меня плохие ассоциации с тьмой. Может, мы обнаружили второго Анубиса, ведь он выглядел так же. Если б это был темный вознесшийся, он бы взял под контроль Джинту, разве не так? А тьму уже видели в другом месте», — резонно заметила лидер экспедиции. «Насколько могу понять, вознесшиеся выгнали его со своего плана, но не полностью, а способность брать под контроль людей является естественной способностью гаулдов, так что он не будет наказан. А если это существо темный вознесшийся, то у него нет таких способностей. Соответственно, он бы нарушил условия существования, если бы взял кого-то под контроль. Резонно. Нет, это не вознесшийся, это высший, сказал Макки, открывший консоль. Это буквально вверху написано, в самом начале лабораторного отчета. Хорошо, что у древних похожая на нашу система исследований. Тема, цель, объекты, все это вынесено в начало. Ну, они были людьми, похожая психология и структура научных материала. И, наверное, так лучше искать. Что за высший? Это энергетическое существо, пойманное древними. Вы лучше домотайте до техники безопасности, там обычно все самое важное. Правда, если древние были похожи на нас, этого нет в отчете, а это в отдельном файле. Виер посмотрела на Лестериуса. Что, техника безопасности у людей всегда идет отдельно от любого отчета, а мы говорим о лабораторном отчете, с большим содержанием научной чуши, чем во всем Стартреке вместе взятом. Логично, что древние развлекались с ним, уже выучив технику безопасности, и не писали этого в отчете. Родни, ищи технику безопасности, и быстро, приказала Вейер, после чего пошла к телепорту. Вам нужны доктор Гарднер и я, для перевода. Вы должны начать определять, где оно. Да, мэм, сэр. Освобожденный Шепард поприветствовал подполковника, сидящего за монитором. Не обольщайтесь, майор, я освободил вас, потому что не хотел оставлять человека в запертой клетке без возможности побега, пока по городу ходит неведомая тварь. Я и не сомневался, ответил мужчина. Я за оружием. Против энергетического существа оно будет бесполезным, ответил Лестериус. Плюс вы еще не сдали экзамен по правилам применения оружия. И что мне делать? Патрулируйте окрестности и сообщайте, если что-то увидите. Тут к консоли подошла Анис. На джамперах есть телепорты, сказала она. Лучевые чем-то похожи на асгардские, хотя больше характеристик, как у риефосских. Если оно так опасно, почему не телепортировать его? Вывести на ровное место и телепортировать, хотя он сможет и на глубине провести телепортацию из-за развитых сенсоров. Там есть телепортация? Спросил удивленный Шепард. Да, и кстати, древние называли его вратолетом. Макки, выиграв, угадав оригинальное название, сказала женщина. Мы его все равно так называть не будет, он джампер. Отлично, по Атлантиде ходит энергетическая форма жизни, а вас заботит только название корабля. Так разокатила глаза. Что там еще есть? Спросил подполковник. Я так понял, ты спросила у голограммы подробности. Да, это универсальный исследовательский корабль, обладает развитым массивом сенсоров и датчиков, вместе с телепортационными установками, которые могут телепортировать людей прямо на борт корабля в режиме, похожем на кольцевой телепорт, или же сохранить их в буфере, подобно тем, что сейчас изучает доктор Зеленка с командой на захваченных стрелах, не говоря уже о том, что он прекрасно себя чувствует под водой. Вместе с этим он обладает системой катапультирования, хотя это стоит назвать больше аварийная телепортация. Количество программ в джампере такое, что возможно заполнить ей парочку библиотек. Это исследовательский корабль, он способен проверять абсолютно любой астрономический объект по такому количеству параметров, о которых я даже не слышала. В Трикадере также количество программ очень большое, вместе с различными функциями. Сенсорный дисплей является резервным, основным все же является нейронный интерфейс. Если его настроить определенным образом, он может стать чем-то похожим на систему дополненной реальности, но там также есть и голографический интерфейс, очень полезная функция. Объем данных для хранения, наверное, огромный. Ага, превосходит ту флешку, что вы мне дали, в огромных количествах. Стоп, что? Не понял Шепард. Я попросил Анис создать USB-накопитель, который совмещается с USB-портом, однако обладает объемом памяти кристалла. И чтоб все работало, так я взял с собой огромные данные, что могли быть полезны в другой галактике. И там, все, инженерия, история, культура, математика, фильмы, книги, в общем, мне проще сказать, чего там нет. Там нет вирусов и порно, а я взял запись футбольной игры, расстроенно сказал майор. Ваши проблемы, Шепард. Я взял с собой большую часть достижений нашей цивилизации, чтоб мы могли учить наших детей согласно стандартам, к которым мы привыкли. Я подготовился к ситуации, что мы останемся тут навсегда и без города древних. Кстати, спасибо, что напомнили. Думаю, Анис, нам нужно пойти дальше. Или как-то создать в базе данных древних область с нашими знаниями, чтоб люди не просили у меня флешку каждый раз, когда им нужно что-то узнать. А они забыли это. Вместе с этим стоит начать проект персональных компьютеров на кристаллах и с голографическим интерфейсом. А то, наши компьютеры, они дерьмо, ответила Такра. Да, я уже думала над этим, однако большой проблемой будет операционная система. Также я переживаю за то, что действия с базой данных могут вызвать ответную реакцию антивирусов Атлантиды. О, скорее всего он отключен, учитывая, что наши ноутбуки не взрываются. А почему они должны взрываться? Спросил Шепард. Потому что древняя раса, что освоила компьютерные науки на непредставимом уровне. И если б в любой коммерческой компании кто-то пришел и подсоединился к базе данных, то доступ был бы тут же закрыт, а охрана начала искать взломщика. А антивирусы древних по идее должны были залезть в BIOS, отменив многие протоколы безопасности, разогнав батареи, из-за чего бы последовал взрыв шрапнели нам прямо в лицо. Так что единственный логичный ответ, почему существует это. Подполковник указал на земной компьютер, подключенный к древнему терминалу, только отключенной системой защиты. И лучше пока нам ее не включать, а то будет взрыв шрапнели в лицо. Также я очень сомневаюсь, что включенная система безопасности дала бы доступ ребенку в лабораторию, в которой как система безопасности предусмотрен скоростной набор адреса врат в обход систем центрального пульта. Однако данных MacQMT система не дает, вряд ли даст. Если бы я воевал с врагом похожим на рейфов, я бы вообще удалил подробную информацию об создании МНТ, сохранив на изолированном носителе, передавая ее из уст в уста. Хотя, я уверен, что на Атлантиде может быть станция производства МНТ. Но сами подумайте, МНТ это по сути локализованная вселенная, из которой извлекают энергию. Как думаете, нужно много энергии, чтобы запустить процесс создания, поддержания нужной стабильности, а также произвести корпус сдерживания? Не говоря о том, что скорее всего на планах нет подобного помещения, и скорее всего если мы попробуем туда проникнуть, включится самоуничтожение. Жестко. Я бы так сделал, воюя с кем-то, и особенно проигрывая кому-то. Полковник Лестериус, кажется, мы поняли, что это за существо, сказал по связи Макки. Иду к вам. Итак, я правильно понимаю, что энергетическое существо, что было тут заперто, для исследования и изучения, а также потому, что он представлял угрозу некоторым расам, так как мог поглотить их источники энергии, повторил то, что сказал Макки, который как раз и изучал то, что являлось техникой безопасности. Поглощая энергию, он становится больше, а также это связано с его циклом репродукции. В целом верно, древние изучали энергетическую форму жизни, которая существует автономно, заодно спасали людей от того, чтоб он их сожрал. Ведь, когда не останется энергии, он может поглощать и биоэнергию человеческого тела, ответил ученый. Он разумный? Спросила Вейер. Нет, а даже если бы и да, то это было так же бессмысленно, как и убеждать рейфа не завтракать вами. Кстати, я даже не знаю, куда отнести это существо. Древним было интересно, как оно живет, как располагаются его органы чувств, где находится его самосознание. В общем, это в чем-то похоже по препарированию лягушки в лаборатории, только менее инвазивные средства. Он не обладает интеллектом, сравнимым с человеком, но по сути это акула. Например, тут сказано в срочном порядке в случае прорыва телепортировать устройство к вратам и выкинуть его в космическое пространство. Вряд ли оно способно войти в атмосферу, но лучше использовать неиспользуемые космические врата. Он в состоянии напасть на корабль и высосать всю энергию из его источника энергии. Тут говорится, что скорее всего существо не попадается на уловку дважды. Макки, вы нашли лучевой телепорт древних? Тут консоли раз-два и обчелся. В технике безопасности есть подробная инструкция, раздраженно сказал физик. Вот насколько полезно читать технику безопасности, тогда ваши коллеги не спорили, кто займет ваше место после вашей смерти, и вы бы были менее зеленым. Раз вы научились находить технику безопасности в лаборатории, то вам не составит труда найти технику безопасности для ваших изысканий. А вам все смешно, в какой-то мере. Тут подполковника локтем ударила доктор Вейер. Что это еще более нелепое, чем быть убитым цветком, как в Стартреке? Ваша сестра будет переживать или смеяться, зная Джинни, это будет одновременно и то, и другое, а также то, что она станет лучшим ученым, чем я. Учитывая, что вы не можете публиковаться, есть вероятность, что лучшим ученым Земли станет Каванах. Каванах, не понял доктор Макки. физик, с хвостиком и в очках, мы оставили его в Млечном Пути, он не прошел по психологической устойчивости. Если так посмотреть, как это сделала доктор Новак, она же постоянно икает, заинтересованно сказал физик. Я ее знаю по имени, потому что она постоянно перебивает меня своей икотой. Кованах истерик, при сложных и стрессовых ситуациях, он впадает в истерику. Новак наоборот собирается и выполняет свою работу, пояснил подполковник. Вот вы, вам грозит смерть от обезвоживания, а вы работаете. Это достойное восхищение. А разве не от голода? Человек может прожить без пищи до 40 дней, предупредил Маккея, подполковник. Без воды, срок его жизни ограничен от 3 дней до недели. То есть я умру от обезвоживания? Со страхом, спросил ученый. Или от стыда? Стыда? Вы уже пробовали ходить в туалет? С намеком спросил военный. Господа, давайте сосредоточимся на работе. Попыталась вернуть всех на рабочую чистоту доктор Вейер. Да, еще скорее всего, когда это существо сожрет всю нашу энергию, вы станете главным блюдом на его столе, так как носите щит, который запитан энергией больше, чем обычные люди. Так что если выбрать, как вам умереть, я бы предпочел тьму. Глаза Маккея были перепуганы, так что щит просто перестал работать и упал в руку ученого. Не благодарите. Мужчина похлопал доктора астрофизики по плечу. Тут ментальный интерфейс, вам не хватало мотивации его снять. И да, мне сказал об этом Градин. Вейер удивленно подняла бровь, а Макки сразу же достал батончик и начал его жевать. Я бы на вашем месте пил, сказал военный. Обезвоживание неприятно. Теперь я могу отменить ваш запрет на исследование. Только активируйте на центральном пульте телепортационную установку. У вас есть план? Спросила Вейер. Да, телепортировать наиболее поврежденную рифоскую стрелу, запустить ее энергетическую установку, при этом выключив все иные источники энергии, кроме резервных, набрать адрес с планеты Рейфов и отправить им подарочек. Пусть он лучше съест их энергию, а не нашу. А как вы вытолкнете стрелу во врата? Спросил жующий Макки. С помощью рельсов и лебедки. Натянем тросы, так чтоб они разогнали тележку со стрелой и вывели ее через врата. Тьма пойдет за своей пищей. И вот кризис решен. Поздравляю, у вас теперь есть щит, на случай разных ситуаций, он реагирует на генетику, видимо древние запасной оставили, подождали бы немного, его бы отдали Шепарду, и он бы был нашим авангардом борьбы с рейфами, теперь в первых рядах придется идти вам.